Я решил. Тогда мне сразу же пришла замечательная идея взломать подаренные им массажные кресла. Но главное было не торопиться. Мы дождались, когда они избавятся от всех старых сидений, и только после этого приступили к операции. Все было до гениальности просто. Мы взломали все их массажные кресла и замкнули на них только один ролик. Ролик, который находился под тем самым местом, где у человека располагается анус. И этот механизм работал постоянно, без перерывов. Бесконечная вибрация. А мощность мы выбрали самую минимальную. Можно сказать, даже незаметную. Только вот это на первый взгляд сложно было разобрать. На самом же деле, если посидеть на таком кресле часик-другой, у тебя буквально начнет сводить жопу. А может быть, там и другие какие-то ощущения были. Этого я не знал точно. Но одно достоверно, и это факт. За несколько часов мы полностью вывели из строя весь отдел аудита из долбанного контроля финансов. Конечно же, их сотрудники сразу догадались, чьих это рук дело и откуда растут ноги. Только вот что-либо предъявить нам на официальном уровне они не могли. Зато эти ребята очень быстро просекли, что нас лучше больше не трогать и лишний раз не провоцировать. Вот так мы и отвоевали свою свободу в финансовых бюджетах. В разумных пределах, конечно. Вспомнив эту историю, я улыбнулся и еле слышно прошептал. Да было дело, но и сегодня вышло ничуть не хуже. Возможно, этот рыжеволосый только обозлится на меня, но тут уж нет другого выбора. Либо вечно терпеть его нападки, либо ставить выскочку на место. Думаю, еще один-два раза выставлю его посмешищем, причем так непринужденно, якобы я и не при делах вовсе, и он додумается успокоиться. Хотя для особо тупых индивидов и этого может оказаться недостаточно, но тут уж придется действовать по ситуации. За размышлениями я дошел до общей информационной доски, где было очень много различных сведений, но вот что касается фестиваля, тут ничего не было. Даже по предстоящему событию еще ничего не успели вывесить, если вообще собираются. Я достал свой телефон и просто в поисковой строке вбил «школьный фестиваль». «Ну да», — хмыкнул я. Все оказалось куда проще. Так как школа одна из самых престижных и известных в Корее, в интернете была вся необходимая информация, а также огромное количество различных видеороликов, снятых как простыми учениками, которые вели что-то вроде личного блога, посетителями, так и вполне себе профессиональными операторами. Мне понадобилось около 10 минут, чтобы со стопроцентной вероятностью понять, кто постоянно забирает призовое место на всех фестивалях. И это тоже оказалось довольно предсказуемо и логично, так как подсчет голосов велся по количеству посетителей номера, которые устраивают классы, а также была еще какая-то карточная система. В общем, все было до банальности просто. Каждый год победу одерживал кулинарный клуб. И как я уже сам догадался, они были единственными, кто на огромном фестивале, с бесчисленным количеством посетителей, делал собственное тематическое кафе. Да, тематика там каждый год была разная, но суть одна и та же. Кроме них, никто не мог сделать какой-то подобный общепит, так как лицензии на готовку у учеников попросту не было. То есть существовал огромный риск отравления и тому подобное. И кулинарный клуб отлично этим пользовался. Да, на фестивале, конечно же, были мелкие закусочные, где люди стоя могли заказать себе уличной еды. Но учитывая, что праздник длился весь день, рано или поздно большинству людей хотелось поесть в нормальной обстановке, сидя за столиком, пока ноги отдыхают от бесконечной суеты. Хм, так-то понятно, почему они каждый год побеждают. Однако у меня в голове моментально выстроился план, как их можно было бы обыграть, причем очень изящно, превратив их силу в собственную слабость. Ну, в моей голове это выглядело изящно, а как оно по итогу бывает, это уже другой вопрос. Но для выполнения задумки мне потребуется помощь одноклассников. В 17:20 я уже находился у главного офиса. Целенаправленно подошел к входным дверям вместе со своим велосипедом и дождался, когда из здания выйдет охранник. Тот же самый, что и в прошлый раз. Он с удивлением посмотрел на меня, после чего слегка замялся, не зная, что сказать. «Здравствуйте», спокойно, без лишнего гонора показал свой паспорт в виде пластиковой карточки, а потом продолжил. «Куда я могу поставить свой велосипед?» Было очевидно, что его предупредили о моем приходе. Достаточно было видеть его слегка расширенные глаза. Как по мне, у корейцев очень интересно расширяются глаза от удивления. По-своему необычно. «Добрый вечер, господин Хигай». Охранник слегка поклонился и продолжил говорить. «Можете поставить свой транспорт здесь, Он указал рукой слева от входа, напротив большого витринного окна. Здесь его никто не тронет, а также я вижу все, что происходит на улице. Понял. Спасибо. Оставив велосипед, я прошел внутрь. Нужный мне отдел находился на третьем этаже. Я немного прошелся по офису, присмотрелся, а потом направился к кабинету директора. На его двери висела прямоугольная табличка с надписью «Директор Чханминбанк». Ошибиться было сложно, только вот его на месте не оказалось. Ну, дверь точно была заперта, и сколько бы я ни стучался, мне никто не открыл. Мда, хотя я ведь предупреждал его, чтобы он лично меня встретил. Специально писал это от имени матери. В любом случае, у меня и без разговора с директором здесь было предостаточно дел. Я сразу же отправился в бухгалтерию и решил проверить все документы и отчеты, которых мне недоставало в синей папке дома. Но мне даже не потребовалось углубляться. Стоило пролистать несколько сводных отчетов, как все становилось ясно и понятно. Все в дерьме. Фирма работает в большой минус. Оборотных средств нет. И мало того, на компании висят долги. Так значит, все мои догадки были верны. Пробормотал я. «Простите, может быть, вам заварить кофе?» Ко мне обратилась девушка лет 20, в рубашке, обтягивающей юбке ниже коленной с волосами, собранными в хвост. Она проходила мимо меня и несла в руках папку с какими-то документами. «Спасибо, не надо», — ответил я. Девушка собиралась уже уходить, но я в последний момент решил остановить ее. «Извините», — начал я и дождался, когда она снова посмотрит на меня. «А вы здесь кто?» «Я», девушка задрала брови и обернулась назад, словно хотела кого-то там увидеть. «Я секретарь». «Хорошо, может быть, вы мне подскажите, где сейчас находится директор Чханмин? У меня срочное дело к нему». «Насколько мне известно, директор сегодня взял выходной», неуверенно проговорила девушка. «Выходной? Ну, не совсем так. Он», секретарша сглотнула, словно решала, стоит ли ей говорить дальше. «Он на горячих источниках. Решает некоторые вопросы там. Вопросы по своему здоровью, я так понимаю», пробормотал я, а потом принялся говорить громче. «А вчера он был на рабочем месте, а ведь я лично ему на телефон отправил сообщение, специально, чтобы точно с ним пересечься и понять, что он за человек, и насколько он погряз во всем этом дерьме». «Нет», проговорила девушка и переступила с ноги на ногу. «Вчера он находился там же. Интересно, а по понедельникам он хотя бы бывает?» Не унимался я. «В прошлый понедельник он ездил с деловой поездкой на острова». «Понятно. Думаю, про выходные даже заикаться нет смысла, но я из принципа решил спросить. А в субботу и воскресенье?» Приподняв одну бровь, проговорил я. «В выходные дни директор не докладывает, чем занимается». Девушка слегка съежилась и прижала папку к своей груди. «Неудивительно, я поднялся, подошел поближе к секретарше и передал ей в руки документы, которые рассматривал. В целом, картина для меня уже стала ясна. А когда директор Чханмин был в офисе в последний раз?» Секретарша задумалась, посмотрев куда-то на потолок, а потом, спустя несколько секунд, неуверенно произнесла. «В прошлом месяце был вроде бы». Глава 9. «Два капучино и один эспрессо», произнесла миловидная официантка, поставив перед тремя посетителями чашки с кофе. Затем перед девушкой она поставила блюдце с чизкейком и чайную ложку, завернутую в салфетку. Дождавшись, когда официантка уйдет, троица переглянулась. Первым, держа в руке эспрессо, был Пак. Он пригубил горького напитка и взглянул на Чана. Тот сидел с кислой миной и, взяв ложку, принялся ворошить пену, ломая рисунок, сделанный баристой. Рядом с ним, откинувшись на спинку кресла, сидела Юми. К своему кофе она даже не притронулась. «Знаете, мне это напоминает тайный совет», произнесла она, поглядывая на двух парней. Чан поднял взгляд на одноклассницу и недовольно буркнул. «Угу, заговорщики в деле», проворчал он. «Как я понимаю, у нас у всех личные счеты к Хигай. Мои мысли верны, насчет моих личных счетов можешь не сомневаться», проворчал Чан. «Да, ловко он тебя», хмыкнул Пак. «А вы уверены, что это именно он?» спросила Юми, приподняв одну бровь. «Он не мог просто вывернуть ситуацию, показав, что это якобы он». «Ты рожу его видела», возмутился Чан. «Это он, точно говорю». «Да, но есть нюанс», задумчиво произнес Пак, пригубив кофе. «Троечник по информатике входит с правами администратора, отключает тебе мышку, клавиатуру и запускает порноролик. Ничего странного не замечаешь?» Чан шумно втянул носом воздух, а затем медленно выдохнул. Возможно, ему кто-то помогал, а возможно, он знал о том, что мы собираемся сделать, и успел подготовиться, задумчиво произнесла Юми. Но ситуация это не меняет, его надо проучить, раз и навсегда. Тут дочь влиятельного магната СМИ обвела взглядом сообщников и произнесла, словно невзначай, ноги, к примеру, ему переломать, или сделать что-нибудь еще, чтобы знал свое место. Ноги ему я бы и сам с удовольствием преломал, задумавшись, произнес Чан. Взгляд его застыл на грязной пенке капучино, а губа едва заметно подрагивала. Такая прекрасная девушка, а такая кровожадная, покачал головой Пак. Смею вам напомнить, что мы с вами не босяки, что на полях рис сажают, копаясь в грязи. Мы с вами дети уважаемых людей, что не одно поколение создавали свою репутацию и капитал, благодаря которому мы тут и учимся. Понимаете, к чему я, и что нам теперь делать, и дальше на него смотреть и терпеть этого выскочку, возмутился Чан. Я почему должен терпеть этого нищеброда? Потому что таковы правила игры, тяжело вздохнул Пак и пригубил кофе. Почему думаешь, у нас просто не убивают конкурентов? Почему семьи не создают свои вооруженные армии и не идут войной на конкурента? Мы же не дикари, хмыкнул Чан. И не Африка какая-нибудь, где за банан можно руку тесаком отрубить. Мы такие, потому что у нас есть законы. Но даже там, где законы бездействуют, всегда есть негласные правила. Я предлагаю не разводить в нашей школе Африку. Тут Пак выразительно взглянул на Чана. Ломать ноги и заниматься членовредительством можно в какой-нибудь провинции. Но мы с вами элита. Действовать надо тоньше. У тебя есть предложение? С прищуром спросила Юми. Есть. Если мы не можем физически ему сломать ногу, а простое избиение не будет иметь адресного эффекта, то можно, тут Пак задумался. Сделав маленький глоток эспрессо, он кивнул своим мыслям. Как насчет надписи на лбу? Нестираемый маркер, хмыкнул Чан. Он все равно сойдет, даже если писать чернилами осьминога. Кровью, максимально нейтральным тоном произнесла Юми, словно обсуждала новые туфельки. Можно написать кровью. Его же. Парни покосились на девушку, а та наконец подалась вперед, отхлебнула кофе и закончила мысль. Написать на его лбу ножом. Идиот, поставив чашку, предложила она. Кровь в качестве мести. Надпись, что останется с ним на очень долго, в назидание другим выскочкам. Как вам такой вариант? Чан нахмурился, погонял мысли и взглянул на Пака. Думаю, это будет идеальным вариантом. Наконец кивнул он. Ничего не сломано, физического вреда здоровью нет, однако кровь есть. Да и урок тоже, можно сказать на грани, но зато эффектно. Пак допил остатки кофе, заглянул на донышко и задумчиво спросил. Но вы же понимаете, что чисто технически это сделать трудно. Ну и мы с вами ни разу не похожи на мастеров рукопашного боя. Чан хмыкнул, откинулся на спинку кресла, но прикинув в голове, как он будет крутить гису и писать ножом на его лбу ругательство, сморщился. Да и работенка грязная, в итоге выдал он. Ты серьезно думал о том, чтобы сделать это лично? С легким налетом отвращения на лице спросила Юми. Желание такое было, нехотя произнес Чан. Признаться, ты не единственный, кто об этом думал, проговорил Пак и вздохнул. Но за мысли у нас не наказывают. Поэтому предлагаю задуматься, как нам это воплотить. План, значит, задумчиво произнесла Юми и, упершись локтями в стол, отхлебнула капучино. Именно, кивнул Пак, где найти исполнителя, как выловить нашего умника, ну и кто за это все будет отвечать. Исполнителем займусь я, подала голос Юми. С этим проще всего. Поймав два удивленных взгляда, Юми обворожительно улыбнулась и произнесла. Вокруг достаточно сильных и решительных парней, готовых на все ради одного свидания, произнесла она. Ты опасная девушка, произнес Пак и покосился на Чана. Судя по его лицу, тот был того же мнения. Я могу проследить за ним, предложил Чан. А сможешь, если ты будешь разъезжать за ним на своей машине с водителем, это будет подозрительно, хмыкнула Юми. У меня хватает должников, чтобы менять машины по несколько раз за день, гордо заявил Чан и посмотрел на Пака. А ты чем займешься? Тот осмотрел ребят, хмыкнул и произнес. Как чем? Я буду руководить. Сегодня я снова собрался ехать на работу, причем сразу после школы, точнее в офис компании Хигай. Вообще у меня появилось небезосновательное предчувствие, что я теперь частенько буду ездить в офис сразу же после школы. В таком случае мне бы по-хорошему брать побольше еды с собой, ну, или перекусывать где-нибудь по дороге. Я только собрался на выход, как меня неожиданно кто-то окликнул. Обернувшись, я увидел преподавателя по физике, который направлялся в мою сторону. Учитель Шивон сильно спешил, чтобы не потерять меня из виду. Но когда заметил, что я остановился и принялся ждать его, он буквально выдохнул и начал идти помедленнее. «Хигай», — начал говорить преподаватель, — «хорошо, что я застал тебя. Пройдем со мной, надо бы кое-что обсудить». Я достал свой телефон из кармана и покосился на время, боясь опоздать на запланированную встречу с директором, а то опять потом хрен достучишься до него. «А это надолго?» «Нет, это займет буквально несколько минут». «Понятно», — произнес я, опустив голову. «Вряд ли мне удастся отвертеться». Слишком уж напористо разговаривал преподаватель физики. «Да и сомневаюсь, что это действительно на несколько минут. Зачем меня тогда просить куда-то пройти?» В итоге мы дошли до учительской. На столе учителя Шивон было разбросано множество листков и различных тетрадей. В общем, царил творческий беспорядок. «Сейчас, подожди секундочку». Он принялся быстро перебирать листы, а я сразу же смекнул, что именно он ищет. Только вот для чего, для меня пока что оставалось загадкой. У него в руках находились наши ответы по контрольной работе, которая прошла на недавнем уроке физики. «Вот, нашел», — Шивон улыбнулся и протянул мне мой листок. «Что не так?» — уточнил я, взяв в руки свою работу, на которой вместо оценки увидел красный знак вопроса. «Ну, это я у вас хотел уточнить», — проговорил учитель и деловито уставился на меня. «И все же, я не понимаю», — спустя несколько секунд, после того как осмотрел свою работу с обеих сторон, снова заговорил я, — «ни одной ошибки. Полностью верно решены абсолютно все задачи». И, с непониманием посмотрел я на учителя, — «разве не в этом заключается суть контрольной работы?» «Ну да», — усмехнувшись, хмыкнул он, — «идеальная работа. Только вот до этого у вас были чуть ли не худшие показатели в классе. Разве так бывает? Настолько хорошо написать одну из ключевых за семестр контрольных?» «Ну, протянул я, после чего пожал плечами. — Я готовился. Решил, что когда-то же надо браться за голову. Как говорится, лучше поздно, чем никогда». «Где так говорится?» — спросил Шивон. «Слышал от одного знакомого. Кажется, из России. Хм, интересно. На самом деле у меня всегда были хорошие знания в области физики и математики. Ну и информатика мне тоже неплохо давалась. Но я и подумать не мог, что эти задания считаются одними из сложнейших. Просто решил все задания, да и все. А еще мне никогда не нравилось прикидываться дурачком, хоть иногда это и полезно. То есть единственный ко мне вопрос, почему я решил контрольную на отлично?» С легкими нотками сарказма произнес я. «Не почему, господин Хигай, а как, понимаете?» Учитель немного помедлил, словно задумался о чем-то, после чего продолжил говорить. «Если бы вы действительно освоили все знания, которые я преподаю вам, я бы только порадовался за вас, искренне. Поверьте мне, но вот жульничать и списывать или что вы там сделали, этого я не потерплю. Причем с подобной бесстыжей наглостью. Извините, вы считаете, что я списал?» Изогнув бровь, произнес я. «Именно. А как иначе? Я не вижу других вариантов. Странно. Ну, пусть так, в следующий раз можете более пристально следить за мной». Я хотел было развернуться и уйти. «Бизнес не ждет». Но господин Шивон слегка скривился и продолжил говорить. «У меня другое предложение. Понимаете, совесть мне не позволит поставить вам наивысшую оценку, а на меньшее я не согласен, раз уж я заслужил данную оценку». «Хм, вот как, замечательно. Тогда, чтобы закрыть все вопросы, предлагаю вам решить несколько других задач из соседнего варианта». При мне, последние слова он произнес буквально с ухмылкой, словно бы поймал меня на лжи и вообще переиграл и уничтожил по всем фронтам. Но я на это лишь пожал плечами и спокойно ответил: «Хорошо. Только можно побыстрее. У меня сегодня была запланирована важная встреча, а уроки уже завершились». «Да-да, конечно, я все понимаю», — широко улыбнулся учитель физики. «Я не настаиваю на решении всего варианта. Попрошу лишь несколько задач, выборочно». После этого он снова принялся рыться в своих бумагах, а спустя несколько минут я уже сидел за его столом, сбоку, и сходу решал не самые сложные задачи. Через 10 минут я отдал листок обратно учителю. После этого посмотрел на часы на телефоне, а потом на дверь, чтобы намекнуть, что я действительно тороплюсь. Учитель физики тут же принялся проверять мои ответы, и чем дольше он всматривался в листок, тем более хмурым становился его взгляд. С каждой прочитанной строчкой лицо господина Шивон становилось более мрачным и угрюмым. В итоге, спустя пару минут он поджал губы и молча положил лист себе на стол. «Я могу идти», — обратился я к озадаченному преподавателю. «Да, вы свободны», — проговорил он, не глядя на меня, и отвернулся. Юми вышла из машины, достала из своей сумочки специальную ключ-карту, которая разблокировывает ворота, и приложила ее к считывателю. Через секунду раздался звуковой сигнал, и дверь в больших металлических воротах сама по себе открылась. Вообще у них стояла автоматическая система распознавания лиц, но Юми ненавидела ей пользоваться, так как та работала через раз, а стоять на носочках, словно дурочка, из-за своего невысокого роста, и ждать, когда там эта система сработает, девушка не собиралась. Поэтому ключ-карта. Юми прошла во двор, закрыла за собой дверь, дождавшись характерного щелчка, и сделала пару шагов вперед, а потом она замерла, словно размышляя над чем-то. Девушка поджала губы и, собрав свою решимость, пошла не в сторону своего дома, а чуть правее. Там находился небольшой домик, где располагалась охрана. Точнее, дежурил только один охранник, который следил за обстановкой вокруг при помощи камер видеонаблюдения. Госпожа Нам, завидев Юми, охранник, который выглядел очень молодо, тут же поднялся со своего места и поклонился. «Сиди», слегка улыбнувшись, произнесла она, после чего зашла внутрь каморки и прикрыла за собой дверь. Глаза охранника тут же забегали, да и сам он явно разнервничался. Мужчина понимал, что с этой девушкой надо быть как можно осторожнее. А еще он знал, что одно только ее слово, и вся его жизнь полетит коту под хвост. Надо было ему угораздить попасться ей спящим на посту. И ведь ладно бы она его просто отчитала. Так нет, она сделала несколько фотографий на свой телефон. Но только для чего? Очевидно, чтобы шантажировать. Однако тут дело не только в увольнении. Семья Нам в узких кругах известна своей мстительностью. Если кто-то из службы безопасности относится халатно к своей работе, значит, он не уважает их семью или даже желает им зла. А раз так, этому человеку будет очень туго в Корее, особенно в Сеуле. Да не переживай ты так, Юми старалась выглядеть максимально доброжелательной, несмотря на то, что имела компромат на этого человека. Я просто хотела поговорить. «Конечно, госпожа», — снова поклонился молодой охранник, — «на самом деле мне нужна помощь». На лице мужчины отобразилась крайняя степень недоумения. «Что может потребоваться госпоже Нам от него самого рядового охранника? Чем я могу вам помочь? Ты бы хотел повышения? Сразу до моего личного охранника. Кион в последнее время меня слишком раздражает своим лицемерием. А еще я знаю, что он все докладывает обо мне моим родителям. Но если я захочу, то смогу сменить его. Ты бы хотел этого? Я. Больше бы никто не командовал тобой, ну, кроме меня, конечно. Да и зарплата была бы в 5 раз выше. А еще ты ведь стал бы ближе к нашей семье, а мы никогда не бросаем в беде верных сотрудников. Ты же знаешь. Да, конечно, госпожа Нам, но я не понимаю, чем я удостоен такой. Все просто, резко перебила она его. Мне нужен верный человек, а еще одна услуга, маленькая, но сразу предупрежу. Ты можешь не переживать, всю ответственность за услугу я беру на себя. Что, услуга? Йонун стоял с открытым ртом и пытался уложить в своей голове поступившую информацию. Йонун всегда был своего рода неудачником. Плох в любом деле, худший в учебе, худший в спорте, худший по жизни. Даже с работой мусорособирателя он не справился, откуда его уволили уже через 2 недели. Но он всегда верил, что рано или поздно удача повернется к нему нужным местом, и ему больше не придется унижаться перед другими людьми. И вот однажды ему действительно повезло. Через своего дядю ему удалось устроиться охранником на работу к очень влиятельной семье в Корее. Но и тут он упал в грязь лицом. На ровном месте мог лишиться нагретого местечка из-за того, что любил по ночам смотреть дорамы и мечтать о лучшей жизни. А вот утром его постоянно буквально вырубало. Какая же нелепость. Но тут он представил выражение своего дяди, начальника охраны, когда тот узнает о его повышении, и тут же по лицу молодого охранника начала расползаться довольная ухмылка. Как же ему понравилась эта идея, доказать всем, что он больше не пустое место в этом мире. «Так ты готов помочь?» Лицо Юми слегка скривилось, когда она увидела улыбку Йонуна. «Иначе я даже не стану рассказывать тебе о своем проблеме». «Да, «Конечно, госпожа», – без колебаний ответил охранник. Воодушевленный будущим успехом, Йонун приподнял подбородок и слегка выпятил грудь. «Что от меня требуется? Я готов что угодно ради вас сделать». «Отлично». Юми улыбнулась, и ее глаза слегка блеснули в свете ночного фонаря. «Нужно будет одному человеку, школьнику, вырезать на лбу ножом одно слово». Весь энтузиазм охранника тут же испарился. Он поменялся в лице, но не знал, как на это реагировать. «Что? Да не переживай ты так, я же не глупая. Поэтому сразу сказала, что всю ответственность за это возьмет на себя моя семья. Тем более там на самом деле ничего такого. Парнишку просто припугнуть по сути надо. Он же не умрет от этого. Ну а слово на лбу, так это просто напоминание. Или же...» Юми слегка прищурилась. «Я ошиблась в тебе? Нет, что вы!» Тут же ответил Йонун. «Просто, ты сомневаешься в моих словах?» С еще большим прищуром проговорила девушка. «Сомневаешься в моей честности? Порядочности?» «Нет, конечно», сглотнув, проговорил охранник. «Просто извините, но можно ли узнать, почему его он?» «Не думай об этом. Но если уж ты так хочешь знать, он обидел меня, оскорбил честь моей семьи, а тебе представилась возможность отстоять эту честь. Моя семья будет благодарна, только пока что об этом никто не должен знать. Понял, когда придет время, я сама расскажу отцу. И, конечно же, скажу, кто именно постоял за репутацию нашей семьи, за мою честь». Подбородок Йонуна снова начал приподниматься, а грудь округляться. Он опять представил, как его все расхваливают и поздравляют, и даже награждают различными ценными подарками, а вся его семья просто стоит и смотрит на это с раскрытыми ртами. Страшный брат должен все осознать и извиниться перед Йонуном. Конечно же, без этого никак, а отец с гордостью пожать его руку и молча покивать. «Да, именно так все и будет», — пронеслось в его голове. «Ну так что, я могу положиться на тебя?» — произнесла Юми. «Конечно, я не подведу вас», — преисполненный чувством долга и уверенностью, ответил охранник и принялся кланяться еще ниже. «Спасибо тебе, Гисон. Меня зовут Йонун». «Ну да точно, я же знаю». Чан огляделся и подметил приземистую иномарку, на боках которой был изображен восточный дракон. Аэрография тянулась по всему боку и сходилась на капоте, где была изображена оскалившаяся морда. «Господин Ан», — подал голос водитель, — «завтра вам снова в школу, не лучше ли будет?» «Не ной», — недовольно буркнул Чан. «Покатаюсь немного, поболтаю с ребятами и приеду к вечеру домой. Ваш отец, вот когда будешь возить моего отца, тогда и будешь полоскать мне мозги», — зыркнул на него парень. «А пока закрой рот и возвращайся домой. Скажешь матери, что я буду к вечеру. Решил встретиться с друзьями». Парень закинул в дорогу автомобиль свой рюкзак и молча направился к размалеванной иномарке. Подойдя к ней, он открыл дверь и запрыгнул на пассажирское сиденье. «Здорово, Чан», — пожал ему руку молодой парень, как только тот уселся. «Как, чё, случилось чего? Когда я просил тебя приехать на неприметной тачке, я не это имел в виду», — проворчал тот, пытаясь поудобнее устроиться в спортивном кресле. «Попроще ничего нет?» «Есть», — кивнул водитель. «Просто я с гаража, надо тачку отогнать на стоянку, а полисайд стоит тут, рядом, в торговом центре на парковке. Поехали сразу за ней, у нас мало времени». «Эту пока кинешь туда», — начальствующим тоном произнес Чан. Заметив недовольный взгляд собеседника, он вздохнул. «Кейн, не беси меня. Когда ты говорил, что возьмешь меня в команду на соревнования по дрифту, я рассчитывал, что ты хотя бы допустишь меня гайки на колесах крутить. Вы меня даже в техзону не пустили. А на секундочку, в той машине, за ваши деньги, куплены только мозги. Все остальное, до последнего винтика, куплены на выбитые мною отца деньги. Понимаешь, к чему я?» «Понимаю», — сухо ответил водитель. «Тогда не делай мне мозги и выруливай отсюда. У нас мало времени». Кейн поддал газу, вырулил на дорогу и ускорился, выезжая на крупный проспект. «Зачем тебе обычная тачка?» — спросил парень, выскочив на дорогу с тремя полосами. Начав маневрировать, он проскочил светофор на желтый и пролетел целый квартал. «Надо проследить за одним человеком», — ответил Чан. «Надо узнать, какой дорогой он ходит, а также, чем вообще занимается». «В смысле, мы следить будем?» — кинул удивленный взгляд парень. «Да, Кейн, следить. Только ты еще не будешь об этом болтать. Может, наймешь кого-нибудь?» — осторожно поинтересовался Кейн. «Это же не на пару минут. Нам еще на трек надо, в выходные у нас гонка. Мне налички не дают, а за картой присматривает секретарь отца. Политься вообще не вариант. поэтому придется потерпеть. Блин, Чан, вот прям совсем не вовремя. Заткнись, Кейн, вот просто не раздражай меня, если тебе все еще нужен спонсор, проворчал Рыжий. Серьезно, я в первый раз тебя использую. Не лез к тебе с просьбами, не таскал девок к твоей тачке пофоткаться. Ты можешь просто помочь, когда тебя просит. Машина резко ударила по тормозам, дала угла и с визгом вошла на парковку торгового центра. От такого финта Чана бросила в сторону, отчего он чуть не влетел головой в стекло. «Прости», — усмехнулся парень, паркуясь рядом с паркетником. Не смог удержаться. «Позер», — недовольно проворчал Чан, вылезая из машины. «Шевелись, надо успеть до того, как он выйдет из школы». Пересев на паркетник, они медленно и неторопливо выползли с парковки и направились обратно к школе. За это время Чан успел набрать сообщение Юми. «Он все еще в учительской?» «Да, мы почти на месте». Подъехав на место, они встали на парковке, откуда открывался вид на вход в школу. «Что за тачка? За кем следить будем?» – спросил Юн, заглушив двигатель. «За моим одноклассником. И у него нет машины. Он на велосипеде». «В смысле на велосипеде?» – удивленно спросил Кейн. «А как мы за ним следить будем?» – возмутился он. «Мне на аварийке за ним катиться? Откуда я знаю, ты водитель и гонщик, а я вообще школьник? Придумай что-нибудь». Кейн Юн вылупился на парня, тяжело вздохнул и достал телефон. «Ты сразу сказать не мог?» – с раздражением произнес он. «Как на машине можно следить за велосипедистом? Ну, можно проехать вперед, подождать, пока он проедет, а потом снова проехать вперед. Ты уезжаешь вперед, а он поворачивает, а затем ты в панике газуешь и ищешь, в какой проулок он свернул», — хмыкнул гонщик и со вздохом достал телефон. «Сразу бы сказал, было бы все проще». Чан хмуро взглянул на парня, а тот достал телефон и принялся кого-то набирать. «Дон Су, как дела, приятель?» «Да, тоже все хорошо, да. Слушай, у меня тут проблема нарисовалась. Надо за одним велосипедистом посмотреть». «Ага, да, конечно, с меня причитается. Сейчас, да, пиши адрес». Паркетник притормозил на парковке, напротив большого офисного центра. К нему тут же подкатил на велосипеде молодой парнишка с розовыми волосами. «Здорово», — махнул рукой Юн, открыв стекло. «Сто лет тебя не видел». Велосипедист с улыбкой протянул руку и пожал протянутую руку Кейна. «Слушай, я думал, это профи будет или на худой конец электросамокат какой-нибудь», — проворчал розоволосый. «Кто это и на кой черт я за ним педали крутил? Мне по виду показалось, что это настоящий школьник. В горку еле педали крутил, а это и есть школьник», — хмыкнул Кейн. «Прости, просто так сложилось. Надо приглядеть за парнем. Всего не могу рассказать». Дон Су хмыкнул и кивнул на торговый центр. Он сюда зашел, на входе документы показал, и охранник ему даже слегка поклонился. «Странный школьник, есть такое», — кивнул Юн и обернулся на благоразумно помалкивающего Чана. «Спасибо тебе, Дон Су, очень выручил». «Да ладно, ты меня тоже не раз вытаскивал», — махнул рукой розоволосый. «Дальше точно сами?» «Да, но ты телефон не выключай», — кивнул ему Кейн. «Если что, наберу». «Ага, давай», — махнул ему рукой Дон Су и, развернув велосипед, поехал дальше по улице. «Кто он?» — спросил Чанан. «Старый знакомый. В свое время работали вместе». «В доставке?» — хмыкнул Чан. «Еду развозили?» Юн хмуро кинул взгляд на парня, что уже залез в телефон и что-то искал в сети, и промолчал. Вместо этого он спросил: «Чего тебе дома не сидится? Попросил бы отца фирму какую-нибудь или кафешку», — произнес он. «Крутился бы там, разбирался. Неужели заняться совсем нечем? Что за одноклассниками следишь?» «Какой там?» — раздраженно вздохнул Чан. «Ты знаешь, какой скандал был, когда я пытался у отца на вашу команду денег выпросить? Знал бы ты, как нам мозг вынесли», — вздохнул Кейн. «Мы за каждую вону отчитывались. Чеки, договора, а потом еще и аудит приперся. Мы за одну настройку турбины у Хромого до хрипоты спорили». «Хромой? Это который в портах?» «Угу, он лучший в городе», — кивнул Кейн Юн. «Только официально он не оформляется, работает за наличку. Попробуй объясни финансисту, что в официальном сервисе тебя нахрен пошлют или сделают криво». Чан удивленно поднял взгляд от телефона и оглянулся, дабы посмотреть на офисный центр. «Что? Да, я думал, что после развала корпорации Хигай, Гису остался ни с чем, а у них, оказывается, осталось что-то». Ты о чем?» «Парень, за которым мы следим, Гису Хигай. Отец сунулся туда, где голову открутит прежде, чем ты успеешь чихнуть не в ту сторону», — задумчиво произнес Чан. «Корпорацию порвали на куски, но им оставили небольшое предприятие по выращиванию и обработке риса. И, мать у него никогда не работала и в бизнесе вообще полный ноль. Я вообще слышал, что она любительница выпить. Причем тут это, при том, что у него других родственников нет. Это значит, что он ведет бизнес сам. Школьник-бизнесмен, хохотнул Киин. Может там наемный директор? Чан хмуро взглянул на телефон. Даже если там и есть наемный директор, то его или увольнять, или посадить надо. Компания в долгах. Причем давно. Может быть, он поэтому постоянно сваливает сразу после уроков. Хрен знает, пожал плечами Киин. Делать-то что будем? Ждать, задумчиво произнес Чан. Проследим за ним до возвращения домой. Ну-у-у, на сына Чебаля он явно не похож, задумчиво произнес Юн, везя Чана по ночному городу к его особняку. То, что он по делам на велосипеде катается, раз, в магазин за продуктами таскается, два, да и повадки его, ну не тянет он на сына Чебаля. Его и Чебалем назвать можно с натяжкой, задумчиво произнес Чан. У Чебалей история поколения бизнесменов, а его отец так прыгнул выше головы. Все равно, родился он уже в обеспеченной семье, хотя, тут Киин вздохнул, жизнь заставит, не так раскорячишься. Получается, он ходит в школу, потом в офис к семейному бизнесу, а вечером готовит еду, делает домашнюю работу и снова на работу. Выходит так, кивнул Юн и мельком глянул на пассажира. Ты чего смурной такой? Да так, погоди, ты что, ты завидуешь? Чан нахмурился еще сильнее и отвел взгляд, разглядывая ночные подсвеченные улицы. Как думаешь, что ощущает канарейка, запертая в золотой клетке, когда видит свободного воробья? Тихо спросил он, глядя на мелькающие яркие неоновые вывески. Глава 10. На этот раз, чтобы попасть в офис, у меня не возникло никаких проблем. Только вот поднявшись на этаж, я понял, что не все так гладко, как хотелось бы. Директора сельскохозяйственной фирмы снова не было на месте. Это уже не смешно, пробормотал я, попытавшись открыть его дверь. Я не просто списался с ним. Мы договорились на определенное время, чтобы встретиться. В итоге я прождал его больше часа. Хотя, скорее всего, я бы и вовсе не стал бы ждать подобного человека, но на сегодня я также назначил совещание для всех остальных сотрудников фирмы. Совещание – это, конечно, громкое слово, но я собирался представиться перед всем коллективом на официальном уровне, а также сообщить, какую именно роль я буду выполнять в компании. И как раз-таки после встречи с директором, я должен был понять, придется ли мне брать на себя его обязанности. Видимо, придется. Я поднялся и направился в помещение для совещаний, как вдруг дверь в офис раскрылась, и внутрь с широкой улыбкой зашел незнакомый мне мужчина. Он был низкого роста, ниже меня почти на целую голову, учитывая, что я школьник все-таки. При этом толстенький, с длинным носом и лысый. А еще, когда он приблизился, я почувствовал слабый запах алкоголя. «Я так понимаю, вы господин Хигай, Гису Хигай?» Тут же начал говорить он, не позволив вставить мне и слова. «Я директор фирмы Чханминбанк, рад знакомству». Он разговаривал так, словно не заставил меня прождать его целый час. Мило улыбался и чувствовал себя довольно уверенно. Я выждал несколько секунд, после чего заговорил. «Здравствуйте». «Все верно. Мы же с вами договорились на 18.00». «Да, да, да. Извините. Деловая встреча была. Слишком много работы. А чего мы стоим в коридоре? Пройдемте в мой кабинет, там все и обсудим. Чтобы посторонние уши не грели». Директор уже принялся открывать дверной замок, а я в это время видел, как все остальные сотрудники начали рассаживаться в зале для совещаний. «Подойдите, пожалуйста». Я подозвал секретаршу. «Прошу, передайте всем, чтобы не расходились. Мне придется задержаться на несколько минут, но у меня важная информация». «Поняла». Девушка слабо поклонилась и отправилась к остальным сотрудникам. Я же в это время прошел в кабинет директора и прикрыл за собой дверь. «Сожалею, что так получилось, но давайте сразу приступим к делу», — первым заговорил директор. «Миха Хигай написала, что у вас какая-то очень важная информация. Я даже и не знаю, что может быть столь важного, чтобы отвлекать меня от работы. Присаживайтесь». Директор указал на стул возле его стола. Он расстегнул пиджак, ослабил галстук и сел на свое место. «У меня есть несколько вопросов касательно вашей работы», — начал я говорить. «Да», — Чханмин показательно вздернул брови, скрестив пальцы рук. «Не сочти за грубость, Гису, но у меня нет времени учить тебя азам и вводить в курс дела. Это займет слишком много времени, а подобное не входит в мои обязанности. Насколько я понял, он намекал мне на то, что я все еще учусь в школе и, наверное, не дорос до того, чтобы лезть во взрослый бизнес. Да и зачем ему отчитываться перед каким-то школьником? В этой папке договор, не раскрывая свой портфель, я просто приподнял его, чтобы показать. В нем Миха Хигай официально назначила меня приемником компании и временным заместителем. Так как сама она никогда не занималась бизнесом, всеми вопросами буду заниматься я. Данную информацию, сегодня, я доведу и до остальных сотрудников. Но с вами я собирался поговорить по другому поводу. Слушаю. Он слегка поменялся в лице и поерзал на кресле. Я специально проговорил все это, чтобы директор понял, что я настроен серьезно. Чтобы он понял, что разговаривает не с простым школьником. Чтобы он почувствовал, что сейчас решается его дальнейшая судьба в компании. Вы можете мне объяснить, почему наша фирма находится в глубоком минусе? Здесь не все так просто. Пожал плечами директор. Конечно, я понимаю, что вам на первый взгляд может показаться, что все проще простого, как и любому другому человеку, который нисколько не разбирается в этом бизнесе. Но, поверьте мне, это не так, подводных камней слишком много. Сельское хозяйство – это непростое дело, однако мы ведем активную работу, и скоро все проблемы будут решены. То есть вы хотите сказать, что скоро мы начнем работать в плюс? Конечно, не сомневаясь, ответил Чханмин. Я гарантирую это. А почему часть наших полей просто не засеяна? Продолжал я. Часть полей не засеяна, кхе-кхе, он еще сильнее расслабил галстук, из-за нехватки денег на удобрения. После тщательных расчетов, которые я лично проводил и контролировал, было принято решение временно не засеивать часть земли. Также в прошлом году был неурожай, но в этом сезоне мы уже все просчитали. Скоро все решится. Необходимо только выделить еще средств для удобрения и обработки земли. И я даю вам свое слово, я лично выведу нашу компанию на лидирующие места. Ага, хмыкнул я и при этом кивнул. А что с техникой? Это моя больная тема, положив руку на грудь, проговорил Чханмин. Постоянно выходит из строя, требует дорогого обслуживания и дополнительных средств. В прошлом сезоне я лично, из своего кармана выделял некоторый бюджет на ее восстановление. Но, к сожалению, сейчас у меня и у самого есть проблемы. Поэтому, если возможно, я бы попросил выделить дополнительный бюджет. Сглотнув, закончил говорить директор. Передайте госпоже Хигай мое пожелание. Я уверен, она войдет в положение. Понятно, я вас услышал. Произнес я и поднялся со своего места, протягивая директору руку для рукопожатия. Спасибо за вашу работу. Он пожал мою руку, и в этот момент я почувствовал нечто липкое, вязкое, какое-то странное предвкушение, неутолимый голод и жажду наживы. Выдержав нахлынувшие эмоции, я выждал 2 секунды, а потом полез в свою папку за договором. О том, что я был на полях и видел, как и почему ломается техника, я пока что не стал уточнять. Вообще, если его послушать, может сложиться впечатление, что этот человек действительно всем сердцем радеет за бизнес и компанию Хигай, что он действительно трудится в поте лица и делает все возможное. Только вот я видел его насквозь. Этот человек просто подвешен на язык и привык вешать людям лапшу на уши. Да, болтать он гораст. И не просто болтать, а именно обманывать, вводить в заблуждение, выставлять все в другом свете. Интересно, как долго это длится? Здесь приказ о вашем увольнении. Холодно произнес я. Что? Он непонимающе уставился на меня и немного склонил голову на бок. Что вы имеете в виду? Скажу честно, я не услышал ничего, что бы могло оправдать ваши поступки. Да как вы смеете? Возмутился Чханмин. Вы вообще понимаете, что несете? Я и есть эта компания. Сколько сил и средств на нее угробил? Никому не посчитать. Сколько лет трудился, не покладая рук? Да, вы очень потрудились. Так воровать надо еще постараться. Столько лет вами никто не интересовался. Я удивлен, в какой-то мере даже восхищен. Но всему приходит конец. Вам это не сойдет с рук. Сквозь зубы прошипел директор. Я подниму все свои связи. И тогда, либо вы сегодня же освобождаете кабинет, перебил я его, либо я передаю в полицию все документы о воровстве и махинациях в черную. У меня есть все. Я знаю обо всем. О ваших теплицах там, где должен быть засеян рис по документам, о том, как техника используется не по назначению, как вы берете наличку за работу, не проводя это ни по каким отчетам, и многое другое. А о вашей посещаемости рабочего места даже заикаться не стоит. В общем, я все сказал. У вас есть время, пока я провожу совещание с остальными сотрудниками. Ключи оставите на столе. Чханимин тяжело дышал и злобно смотрел на меня. Судя по его взгляду, он проклинал меня, да и вообще готов был убить. Но после моих доводов, уже бывший директор не рискнул больше заикаться про связи и угрозы. Вот ваша копия приказа об увольнении. Оригинал я отнесу в отдел кадров. У вас остались ко мне вопросы? С Чханминбанк мы не стали прощаться. Я просто вышел из кабинета директора, в надежде, что он все понял и больше не доставит мне проблем. После этого я сразу же направился в зал для совещаний. Там собралось 15 человек. И насколько я понимал, это еще не все сотрудники фирмы, но большая ее часть, занимающих должности руководителей определенных направлений, а также те люди, которые отвечали за бумажную волокиту. Я вышел перед собравшимися сотрудниками и принялся говорить. «Здравствуйте, меня зовут Гисухигай. Как вы могли уже догадаться, я являюсь прямым наследником этой фирмы. Но собрал я вас не для того, чтобы просто представиться». Выждав несколько секунд, чтобы у людей уложилась данная информация, я убедился, что все слушают меня, и продолжил. Итак, во-первых, так как моя мама является владельцем и главным руководителем фирмы Хигай, но при этом она никогда не занималась бизнесом и не вникала в детали аграрной промышленности, я буду временным ее заместителем. Именно я буду решать большинство ключевых вопросов. В этом документе расписано распоряжение госпожи Миха Хигай, то есть моей матери. После моего заявления по залу тут же побежали шепотки. Я снова немного выждал, а потом решил дать людям высказать по этому поводу. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения, можете их озвучить. Люди переглядывались, о чем-то шептались, и многие из них выглядели достаточно встревоженно. Видимо, им не понравилась новость о том, что теперь фирма и соответственно их работой будет руководить несовершеннолетний школьник. В целом, я могу их понять. Можно? Подняв руку, не вставая, заговорил один из сотрудников. Да, конечно. Честно говоря, вопросов очень много, и я даже не знаю, с чего начать. Начните с того, что первое пришло в голову. Пожал я плечами. Вы сказали, что ваша мама никогда не интересовалась бизнесом и делами компании, поэтому вы будете ее замещать. Но не сочтите за грубость. Но вы-то сами много интересовались бизнесом, вы разбираетесь в аграрной промышленности. Касательно бизнеса я более подкован. Хоть это и звучит немного странно, я понимаю ваши опасения. Хладнокровно проговорил я, не моргнув и глазом. Что же касается сельского хозяйства, скажем так, мне явно есть чему поучиться, но я очень быстро наверстаю. Допустим. Ну а как вы собираетесь руководить? Вы бросите школу? Нет, школу я не брошу, но участвовать в делах компании буду практически каждый день. По крайней мере, пока мы не решим ключевые вопросы и проблемы, которые тянут корпорацию вниз. Ладно, но пока что сложно представить, как это все будет выглядеть. А как же элементарные письменные распоряжения и заключение договоров? Вы ведь несовершеннолетний. На официальном уровне любая сделка будет проходить через мою маму. На документах будет стоять ее печать. За это можете не волноваться. Я лишь что-то вроде посредника, некоего согласующего элемента. Но сразу предупрежу, что без моего ведома не будет решаться ни один маломальски важный вопрос. Да и похер, буркнул кто-то с противоположного конца. Ну, хорошо, я свои вопросы пока что попридержу, произнес сотрудник, с кем я общался, и замолк. Отлично. Я слабо улыбнулся и продолжил. Тогда второе. Сегодня я уволил директора фирмы Чханминбанк. Я снова решил немного выждать и не зря. На этот раз шепотки пошли даже еще сильнее, чем при первой новости. А также, я спокойно продолжил, начальника моторно-тракторной станции, Субин. Для того, чтобы все успокоились, пришлось подождать несколько минут. Думаю, многие из вас в курсе работы и махинаций, которые проводил бывший директор. Я говорил, окидывая каждого сотрудника взглядом. Или же вы хотя бы догадывались. Подобное будет устраняться незамедлительно. Воровство в компании я не потерплю ни на каком уровне. А что, вот так вот просто, взял и уволил за один день, а как мы теперь? Можно? Руку поднял тот же сотрудник, который изначально задавал вопросы. Да, вы уволили директора на словах? Нет, вот приказ от имени Миха Хигай. Я слегка поднял и показал всем папку с документами. Сегодня же я передам приказ в отдел кадров, а его кабинет должен быть освобожден. Но а как же закон при расторжении договора? Тут вмешалась какая-то полноватая женщина. Возможно, именно она и находилась в отделе кадров. Проводите все как полагается, но видеть здесь этого человека я больше не хочу. Я с ним уже поговорил и ясно дал понять, что будет дальше, если он захочет каких-либо разбирательств. Понятно, протянула женщина. Я поняла. Хорошо, тогда следующее. Так как хороший, грамотный директор на дороге не валяется, временно, я буду замещать его, выполняя все обязанности. По крайней мере, я постараюсь. Так что все вопросы решаются отныне через меня. А вы справитесь? Ну, я имею в виду, что вам же еще в школе учиться. Снова заговорил мужчина. Думаю, я буду появляться здесь гораздо чаще Чханмина, несмотря на школу. Кто-то в зале хохотнул, но при этом большинство людей все равно сидели либо с хмурыми лицами, либо же с лицами, выражающими полное недоумение. Может быть, лучше все же поискать нового директора на эту должность, более опытного, произнес кто-то третий, но так словно бы он просто выражал мысли вслух, не обращаясь при этом ко мне. Да-да, я тоже думаю, что это было бы более уместно, подхватил еще кто-то. Возможно, вы правы, проговорил я. У вас есть предложение? У меня, один из сотрудников поднялся, показывая на себя пальцем. Да, вы же сейчас предложили нового директора. Ну у меня нет кандидатур, а у вас? Я посмотрел на другого мужичину, который поддакивал. Нет, но можно подать объявление. Угу, хмыкнул я. Директор по объявлению. Ну такое. Эти двое опустили головы, а я в это время еще раз обвел всех взглядом и продолжил говорить. Если мне подвернется достойная кандидатура, я обязательно присмотрюсь к этому человеку. Но мы не можем тормозить работу всей фирмы прямо сейчас, тем более на неопределенный срок. Поэтому, пока что я возьму на себя все обязанности директора. Думаю, с этим разобрались. Идем дальше. Ах, да, не забудьте провести приказ об увольнении начальника моторно-тракторной станции. Эта должность у нас также вакантна. Поняла, ответила женщина и сделала какие-то записи в своем блокноте. Следующий момент, продолжил я говорить. Так как по утрам мне придется учиться в школе, все собрания будут проходить ближе к вечеру. Примерно в 18:00. Но об этом я буду доводить заранее. В общем, заранее продумайте все проблемные вопросы, которые необходимо решить в первую очередь. Следующее собрание, скорее всего, пройдет уже завтра, если ничего не изменится. У вас есть сутки, чтобы обдумать самые важные вопросы. Будем решать их. Угу, кивнула все та же женщина, продолжая писать что-то в своем блокноте. Как-то подозрительно много записей у нее, и последние на сегодня. Я в очередной раз прошел по всем взглядам и заострил внимание на молодой секретарше, отчего та слегка поежилась. Секретарша тоже решила присутствовать на собрании, а я был только рад этому. Сделайте мне нормальный пропуск в офис, чтобы я не звонил сюда каждый раз перед своим приходом. Спустя несколько минут, когда я закончил и попрощался со всеми, сотрудники начали расходиться. Я тоже решил, что мне пора домой, так как у меня было еще полно дел, а мне бы хотелось поспать сегодня ночью, ведь завтра снова в школу. Когда я направился к выходу из зала для совещаний, случайно услышал, как один из сотрудников что-то бормотал себе под нос. Я думал, что после того, как корпорация Хигай развалилась, ничего хуже уже быть не может, но я ошибался. Я остановился, помедлил буквально секунду, а потом молча пошел дальше. Этим людям еще предстоит узнать, что значит работать с русским креативщиком. Неужели наш новый начальник учится в школе? Наводя порядок на своем рабочем месте, произнес один из сотрудников офиса, после того как Гису Хигай вышел из помещения. Поверить не могу. Мне до сих пор кажется, что это какой-то розыгрыш. Может быть, мы сейчас спустимся, а внизу будут стоять камеры и записывать нашу реакцию? Да уж, я думал, наша фирма с директором Чханмин не сможет уже ниже опуститься. А тут неожиданно постучались со дна, ответил ему худой мужчина с сединой в волосах. Представьте только, Чебаль за партой. Ха-ха-ха, вот умора, подхватил еще один. Действительно смешно звучит. А с каким он серьезным лицом тут все рассказывал, видели? Эх, похоже, придется новую работу подыскивать. Сомневаюсь я, что наша фирма долго просуществует с таким-то руководством. Ага, тебя прям ждут не дождутся в богатейших корпорациях. Где ты сейчас новую работу найдешь? Да бросьте, ребят, вмешался другой работник сельскохозяйственной фирмы. Вы всерьез считаете, что этот школьник надолго тут задержится. Это же просто смешно. Не пройдет и двух недель, как пацан поймет, что здесь ему не учебники в школу собирать, и не за партой часами сидеть. Тут настоящий бизнес, и в нем есть свои акулы. Его либо сожрут, либо, если ему повезет, он сам успеет соскочить. Ладно, хорош уже демагогию тут разводить, заговорил мужчина с сединой в волосах. Нашу работу никто не отменял. А что там с Хигой будет, это мы скоро узнаем. Да, я понимаю, за фирму просто обидно. Ага, конечно, за нагретое местечко тебе обидно. И за зарплату свою, которую ты получал, просиживая штаны. Ну, почесал затылок сотрудник, не без этого. Но ты прав, Бинчхаль, а ты чего не собираешься? Не идешь на остановку, что ли? Автобус же через 10 минут. Не, я сегодня на такси, ответил молчаливый паренек, который продолжал сидеть на своем рабочем месте. А чего так? Деньги лишние появились? Да не хочу перед домом в одно место заскочить. Опять за цветами, что ли? Усмехнулся его друг. Смотри, а то и правда нас тут посокращают или фирму вообще прикроют, и ни на что тебе жить будет. А ты все на цветы деньги тратишь. Ага, отмахнулся Бинчхаль. Ты как всегда прав. Урок окончен, произнес преподаватель и взял со стола журнал. Напоминаю, что скоро у нас контрольный срез по теме. Прошу отнестись к нему серьезно. Подростки в зале загомонили, начав собираться. Гису же поднялся, вышел к месту преподавателя и громко произнес. Слушайте все, нам нужно провести собрание насчет фестиваля. Однако никто даже и ухом не повел. Ребята, у меня есть план, как взять первое место на фестивале и обойти третий класс. Громко произнес Хигай. Ага, держи карман шире, раздался голос из класса. Тоже мне, умник. Я серьезно, произнес Гису. Мы можем сделать третий класс. Надо просто. На что ты надеешься, Хигай? Послышалась усмешка. Не трать наше время. Задолбал он. Пошли, у меня еще тренировка сегодня. Озлобленных и язвительных замечаний хватало, но, как заметил Гису, большинству было совершенно безразлично. Люди просто собирали вещи и уходили. Эй, я серьезно, рыкнул Гису. Вам совершенно насрать на победу? Так давайте хотя бы подосрем выскочкам из третьего старшего класса. Вырвем у них победу и... Глаза себе выдерни, Хигай. Весь родительский комитет топит за третий класс, хохотнул кто-то напоследок. Парень тяжело вздохнул и молча смотрел, как люди уходят. Кто-то молча, кто-то с шепотками, а кто и с нескрываемым отвращением. Нет, ну что за идиоты, вздохнул парень, когда остался один. Немного помассировав виски, он взглянул на свою парту и направился к ней. Быстро скинув все учебники в рюкзак, он собрался уже уходить, но тут в дверях появился невысокий парень с парочкой прыщей на лице и с негодованием уставился на него. «Хигай, это нормально вообще?» «Что?» – осторожно произнес парень и огляделся. «Я понимаю, что мы не спортсмены, у нас нет тренировок, но чаты читать нужно». «Какие именно чаты?» – с настороженностью поинтересовался Гису. «Наши чаты, Хигай, наши. У клуба любителей манхвы сегодня собрание, и ты не отметился, хотя я знал, что ты уже ходишь в школу после». «После чего?» «Тяжелых событий», тут же сориентировался парень. «Сегодня ты должен быть обязательно. Знаешь, у меня там дела и... Или я подам директору заявку о твоем отчислении из клуба, а там уже сам будешь решать, куда тебе деваться», отрезал парень. Гису тяжело вздохнул, пытаясь выудить из памяти, обязательно ли тут наличие кружков учеников этой школы, но так ничего и не вспомнив, решил не накалять обстановку. «Прости, я был очень занят. Если надо, я приду. А во сколько?» «Сейчас», — Гису тяжело вздохнул, подхватил рюкзак и поплелся за парнем. «Сегодня большое собрание», — по дороге рассказывал парень. «Мало того, что близняшки Лим пришли, так еще и сама Чун заявилась». Когда они подошли к небольшому кабинету, парень торжественно открыл дверь, вошел внутрь, вскинув руки к потолку, громко объявил. «Экстренное собрание клуба любителей манхвы объявляется открытым». Пара близняшек захлопала в ладоши. Смурной парнишка, с виду из средней школы, только поднял взгляд от своей манхвы, а одна странная особа, с растрепанными волосами, даже не подняла головы, продолжая рисовать в своем альбоме карандашом. «Президент Ким, что случилось и почему экстренное собрание?» – спросила одна из близняшек. «Случилось непоправимое», – сглотнул прыщавый. «Случилось то, что не могло произойти. Никто и не подозревал, что это случится, но...» Тут он выхватил из-под пиджака журнал манхвы, вскинул его над головой и с оглушительным хлопком треснул им по столу. 86-я серия «Щупальца-насильники», — заорал он. Парень из средней школы моментально вскочил и огромными глазами уставился на журнал. Близняшки захлопали в ладоши, и даже Лим оторвалась от рисования и удивленно уставилась на журнал. Сам же президент клуба, покраснев и тяжело дыша, с хрипотцой произнес: «Это оно, и я еще не распечатал упаковку». Тут наконец до Гису дошла мысль оглядеться. На стенах откровенно эротические рисунки. Девушка рисовала женскую промежность, в которую заползло щупальце. Парень читал какую-то манхву, где на одной странице крупным планом было изображено женское лицо с высунутым языком. «Это что за манхуа?» – прошептал он и огляделся. «Президент, мне бы дела у меня. Присутствовать должны все», — оглянулся тот и уставился на Гису взглядом с признаками безумства. «Исключение только творцам, а я и есть творец», — сделал шаг назад Гису. «Да-да, я, знаете, как творю». Ким оглядел класс, затем снова уставился на Гису и спросил: «Ты начал рисовать?» «Я, ну, как бы, нет», — перебирая варианты в голове, произнес Гису. «Я пишу». «Да-да, мне буквы ближе. Ты должен дать нам почитать», — хором отозвались близняшки, отчего Гису впал в ступор. «Мне нужен сценарий», — подала голос художница. «Ну, оно еще не готово, да и дел очень много, но как только я закончу», — начал было Гису. «Завтра», — оборвал его президент клуба, подойдя почти вплотную. «Ты явишь нам свое творение завтра, в чате. Пусть незаконченное, но оно должно явиться миру. Нам нужен еще один творец. Завтра, так завтра», — сделал шаг спиной к двери Гису. «Подправлю малости, пришлю. Обязательно, только у меня сейчас дела, да и вообще». Тут он, не глядя, нащупал рукой ручку и, попрощавшись, выскользнул за дверь. Прикрыв за собой двери, он быстро прошел по коридору и свернул к шкафчикам с обувью. «Твою мать!» – выругался он на русском. «Что я еще не знаю об этом теле?» На секунду остановившись, он посмотрел на свои руки и тихо произнес: «Надо бы руки помыть после этой ручки». Юми подалась вперед, вытянула губки и втянула коктейль через трубочку, после чего взглянула на Чана, а затем на Пака. «Итак», — протянула она, — «человека я нашла, и он готов выполнить работу. Я надеюсь, это не воздыхатель», — уточнил Пак. «Любовь и ревность — штуки ненадежные, а порой и опасные». «Нет, у исполнителя исключительно деловой интерес», — с легкой улыбкой ответила Юми. Пак с Чаном переглянулись. «Допустим», — произнес Пак, — «что у тебя со слежкой?» Чан вздохнул и достал небольшой блокнот. «В общем, кружок наших извращенцев он по факту не посещает». «Извращенцев?» — приподняла одну бровь Юми. «Клуб любителей манхвы», — пояснил Пак. «Там специфические интересы. После школы он садится на велосипед и едет в сторону центра. Там он заходит в офисный центр, который раньше назывался Хигай, и выходит только вечером. Если в общих чертах, то там расположен офис фирмы, которая осталась ему по наследству. После этого едет на велосипеде домой, оставляет велосипед и топает не к ближайшему магазину, а прется за несколько кварталов, где расположены небольшие лавки. С продуктами возвращается домой. Все,